Таинственные лучи. В настоящее время я работаю над созданием нового источника энергии. Когда я говорю «нового источника», то имею в виду свою работу над таким источником энергии, к которому до сих пор не обращался еще ни один ученый. Никола Тесла. В день своего 75-летия, в 1931 году, Тесла признался журналистам, что интенсивно работает над новым источником энергии, еще неизвестным современной науке. Что имел в виду великий изобретатель? В различных блокнотных записях мы находим поразительные гипотезы об элементарных частицах поля тяготения — гравитонах, поток которых заставляет тела притягиваться друг к другу. Есть там странички, посвященные связи между электромагнитным и гравитационным полем. Много рассуждений Теслы связано с энергией, скрытой в атомах и их ядрах. Долгое время изобретатель считал, что, построив сверхмощный генератор электромагнитных колебаний, он сможет расщеплять элементарные материальные частицы и при этом черпать скрытую в них энергию. Он много размышлял о них и о взаимодействии полей, считая, что человечество еще обнаружит невиданные запасы энергии в действии сил и частиц притяжения. В следующем интервью на вопрос репортера об этом загадочном источнике энергии изобретатель лишь заметил, что он прольет свет на многие загадочные явления космоса. А в другом таинственном комментарии, который до сего времени озадачивает последователей Теслы, он говорит о том, что этот источник может иметь большое промышленное значение, в особенности при создании нового и совершенно неограниченного рынка стали. На все дальнейшие вопросы Тесла лишь отвечал, что эта энергия будет поступать из совершенно нового и неожиданного источника, и что для всех практических целей он будет постоянным и днем, и ночью, в любое время года. Аппаратура для производства энергии и ее передачи будет идеально простой по своим как механическим, так и электрическим характеристикам. В заключение Тесла подчеркнул: «Разрешите добавить, что у нее нет ничего общего с так называемой атомной энергией. Такой энергии, с моей точки зрения, просто не существует. С помощью созданного мной тока, имеющего самое высокое из известных напряжений, десятки миллионов вольт, я расщеплял атомы, но при этом никакой энергии не выделялось». С середины 1920-х годов Тесла внимательно следил за достижениями в области физики, в изучении строения атома. Долгие годы размышлял он о возможности воздействия на атом разрядами электричества с помощью специального аппарата для получения высокого напряжения — электростатического генератора Ван де Графа. Вплотную занявшись изучением строения атомного ядра, Тесла детально исследовал законы распределения зарядов на шарообразных поверхностях. В результате глубокого анализа данных о строящейся установке Массачусетского технологического института Тесла опубликовал в 1934 году обширную журнальную статью по этому поводу. В ней он подробно описал возможности получения сверхвысоких напряжений путем зарядки шарообразных емкостей статическим электричеством от трущихся камней и выказал неуверенность в том, что заряды этого электростатического генератора смогут помочь в исследованиях строения атомного ядра. Как видим, и позиция, и мысли изобретателя относительно сути и возможности использования атомной энергии менялись неоднократно. Иногда это были просто абсолютно противоположные подходы. Таким образом, если еще раз мысленно окинуть взглядом творчество изобретателя периода между двумя войнами, то почти официальная гипотеза о том, что американский военный флот провел эксперимент по невидимости корабля для радаров, приобретает совершенно новое звучание. Особо сомнительным выглядит тот факт, что на эсминце «Элдридж» создали с помощью генераторов Теслы некий экранирующий электромагнитный пузырь, который был способен рассеивать излучение вражеских радаров, минуя корпус корабля. Еще больше вопросов вызывает дальнейший ход эксперимента, когда корабль стал полностью невидим в оптическом диапазоне. Более того, традиционно считается, что он неожиданно возник на рейде Норфолка, удаленного от Филадельфии на сотни километров. Общеизвестно, как трагически закончился эксперимент для экипажа Элдриджа, и если исключить явные несуразицы вроде молекулярного перемешивания, металла корпуса и тел, то диагноз выглядел бы так. Члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Они не могли самостоятельно передвигаться, а их психика находилась в шоковом состоянии, переходящим в состояние дикого ужаса. Впоследствии, после длительного периода реабилитации, все члены команды были сначала списаны на берег, а затем и вовсе уволены из ВМС с диагнозами психопатия, психическая неуравновешенность и даже склонность к психопатологии. Исследователи апокрифов, великого изобретателя, давно уже отметили настойчивые попытки Теслы создать инструмент для расщепления атома. Одно время он всерьез увлекался идеей разогнать круговым вращением ту компоненту катодных лучей, которая чувствительна к действию магнитов и индукторов, частично добавляя ей ускорение до тех пор, пока она не сможет, подобно миниатюрному пушечному ядру, разбить атомную крепость. Так вроде бы бесславно завершился проект «Радуга». Впрочем, так уж ли бесславно и действительно ли завершился? Ясно одно. В условиях военного времени контрразведка ВМС не только сделала все для того, чтобы максимально засекретить все, что так или иначе касалось эксперимента, но и провела самые широкие, отвлекающие внимание мероприятия по дезинформации. Таким образом, в результате утечки информации возникла совершенно бессмысленная идея о том, что в действительности учеными преследовалась цель создания магнитных полей сверхвысокой напряженности с помощью уникальных установок Теслы для левитации эсминца и его экипажа, очевидно, по отдельности, в магнитном поле Земли. Что ни говори, о бесчисленные публикации и журналистские домыслы, лишенные всяческого физического обоснования, постоянно наводят на мысль о специально проводимой до сих пор очень умной и профессиональной кампании дезинформации. Между тем, вернемся к последним годам жизни Теслы. Определенно известно, что его очень интересовало влияние СВЧ электромагнитных волн на биологические системы, в особенности на сердечную деятельность и работу головного мозга. Известно, что незадолго до смерти Теслы в нью-йоркские газеты просочились сведения о том, что он изобрел некие таинственные лучи смерти, которые способны уничтожать тысячи самолетов с расстояния в сотни километров. Сам Тесла совершенно не отрицал факта подобного чудо-изобретения и даже говорил, что основой его прибора служит некий осциллятор радиочастот, который позволяет транслировать энергию в атмосфере и фокусировать ее на определенных движущихся объектах. Конечно же, подобные заявления изобретателя были далеко не случайными, и озвучены они были в прессе по специальному указанию компетентных органов. Ведь нельзя забывать, что в предвоенное время главенствовала цензура и шпиономания. Известно и то, что изобретатель, всегда гордившийся своим американским гражданством и поддерживающий все патриотические начинания различных общественных фондов и движений, вдруг стал рассылать по всему миру предложение сконструировать сверхсмертоносное лучевое оружие. В интервью потрясенным журналистам он изложил шокирующие причины своего поступка. Тесла заявил, что, продавая свое изобретение всем желающим, он хочет установить абсолютный баланс сил между разными странами и таким образом предотвратить все будущие мировые войны. Любопытно, что еще раньше, в 1937 году, изобретатель провел переговоры с внешнеторговым представителем Советского Союза. В результате этих довольно странных контактов он якобы передал некоторые проекты вакуумной камеры для своих лучей смерти, получив в обмен какие-то чертежи новгородских радиофизиков. В 1940 году в интервью New York Times 84-летний Тесла заявил о своей готовности раскрыть перед американским правительством секрет телесилы и связанных с ней лучей смерти. «Она построена», — сказал он, на совершенно новом физическом принципе, который никто и не представлял, отличном от принципов, воплощенных в изобретениях в области передачи электроэнергии на большие расстояния. По словам Теслы, этот новый тип энергии будет действовать посредством луча диаметром в 1/100 миллионную долю квадратного сантиметра и может генерироваться особыми станциями, стоимость которых не будет превышать пару миллионов долларов, а время строительства — нескольких месяцев. Да, возможно, стареющий изобретатель действительно погрузился в мир иллюзий, однако, учитывая то, что он никогда просто так не бросал слов на ветер и всегда реализовывал заявленные проекты, можно допустить, что за его словами скрывалось какое-то изобретение, касающееся технологии беспроводной передачи энергии. То, что правительство США уделяло большое внимание исследованиям Теслы, подтверждает тот факт, что после его смерти в отеле «Нью-Йоркер», где исследователь жил последнее время, был проведен тщательный обыск. Спецагенты ФБР изъяли все бумаги, связанные с научной деятельностью изобретателя. А уже через день доктор Джон Трамп, руководивший Национальным комитетом обороны, выступил со странным заявлением о том, что экспертное исследование наследия Теслы показало, что эти записи спекулятивны и умозрительны, они носят исключительно философский характер и не подразумевают никаких принципов или методов их реализации. В течение последующих нескольких лет большинство дневников и рукописей Николы Теслы исчезли при невыясненных, а иногда довольно странных обстоятельствах. Между тем, летопись научно-технических достижений свидетельствует, что как только появляется новое оружие или метод разведки, тут же возникают и соответствующие антиустройства и контрметоды. История создания РЛС не исключение, ведь серьезное изучение проблемы радионевидимости началось еще в начале 1930-х годов. Обычные историки упоминают физиков-экспериментаторов Джона Хатчинсона и Эмиля Куртенхауэра из Чикагского университета. Их исследования сводились к однотипным экспериментам по прохождению радиоволн между пластинами конденсатора через распыляемую воздушную взвесь капелек воды, то есть, проще говоря, модель тумана. Эти примитивные опыты почему-то сильно заинтересовали Теслу, поэтому после недолгих переговоров был создан своеобразный творческий коллектив. Причем Тесла тут же резко изменил экспериментальное направление. Теперь исследовалось прямое воздействие на морской туман сверхмощным излучением различных конструкций катушек Теслы. В 1933 году по инициативе профессора Куртенхауэра при Принстонском университете был создан знаменитый Институт передовых исследований. Одной из целей института было организовать и дать работу многим блестящим ученым, бежавшим из нацистской Германии. А некоторые газеты даже писали, что Принстонский институт создавался конкретно под крупную утечку мозгов из Европы, и даже специально под Эйнштейна. Действительно, надо признать, что в то время уже слышались отголоски наступающей войны, и из Германии по разным каналам тайно перевезли многих ученых, в основном еврейской национальности. Во всяком случае, создание этого исследовательского центра, безусловно, следует считать одной из самых выгодных инвестиций американского правительства в истории США. Сбылось то, чего никак пока не могут уразуметь наши доморощенные политики — вложение крупных средств в интеллект нации. В начале Второй мировой войны потери от бесконтактных магнитных, акустических и вибрационных мин составили существенную долю всех пострадавших мирных судов и военных кораблей. Несомненно, что в предвоенные годы связи Управления военно-морской разведки охватывали самые различные сферы деятельности государственных и частных учреждений США. Распространялись они и на Принстонский институт передовых исследований. Так, разработкой проекта формально для кратких консультаций, а реально для выработки единой стратегии исследований электромагнитной проницаемости непрерывных сред, вода и воздух, а также материальных предметов, корабли и самолеты, занялись выдающиеся физики-теоретики прошлого столетия Альберт Эйнштейн и Джон фон Нейман. Надо заметить, что даже сейчас довольно трудно конкретно разобраться в роли создателя теории относительности, в то время работавшего над грандиозной задачей объединения в одной теории всех известных полей и сил. Непонятно даже, как могли сойтись в творческом порыве две такие разные личности, как Эйнштейн и Тесла. И хотя нам неизвестна какая-либо конкретная полемика между уничтожителем эфира и его убежденным сторонником, но можно предполагать, что только серьезные обстоятельства могли позволить Тесле выслушивать что-либо из уст Эйнштейна. Правда, между двумя эмоциональными и идеологическими полюсами находился довольно толерантный и одинаково тяготеющий как к теории, так и практике третий научный гений — Нейман. Однако присутствие этого во многом загадочного ученого только усложняет поиск общих точек соприкосновения. Известно ведь, что задача трех тел решается крайне сложно. Итак, возникновение направления секретных исследований с самого начала было довольно необычным. Даже кодовое название проекта «Радуга» казалось далеко не случайным. Дело в том, что в начале Второй мировой войны военное ведомство США утвердило очень много разноплановых проектов, научно-исследовательских направлений и просто опытно-конструкторских тем под этим именем. Отличались они только индексами, но если вы сегодня попытаетесь пообщаться с электронной поисковой системой управления военных научных исследований США, то мгновенно получите вполне прогнозируемый ответ. В запрашиваемый период с 1930 по 1950 год не имеется данных по радиолокационным, радиофизическим, радиомагнитным, радиометрическим исследованиям, проводимым под общевойсковым ВМФ ВВС кодом «Радуга». Итак, удалось установить, что проект «Радуга» под неким дополнительным грифом чаще всего указывается Rainbow V1 или Rainbow XX. Действительно существовал и с весны, лета 1940 года на базе ВМС в Бруклине началась интенсивная подготовка к каким-то таинственным радиотехническим экспериментам. Опыты первой фазы проводились с помощью подручных плавсредств в виде безымянных морских охотников и буксиров без экипажа и наблюдателей на борту. Для всех непосвященных окружающих распространялись слухи, что предполагается проводить обширные процедуры декаусизации, иначе говоря, размагничивания крейсеров и линкоров, против действия немецких и японских магнитных мин. Это косвенно подтверждало участие в филадельфийском эксперименте известного физика Томаса Таунсенда Брауна. Разумеется, далеко не все знали, что Браун не только специализировался на магнитных и вибрационных минах, но еще и вместе с Теслой был пионером в конструировании радиоуправляемых устройств. Тем не менее, команда размагничивателей постоянно суетилась вокруг испытательных суден, что, похоже, можно связать с использованием некоего странного оборудования, периодически намагничивающего корпус. Естественно, что такой очень сильно намагниченный корпус мог вносить множество неконтролируемых помех в показания измерительных приборов, и декаусизация была просто необходима. Несомненно, что на определенном этапе руководство управления военно-морских сил США столкнулось с сильным противодействием самого Теслы. Надо учитывать, что великий изобретатель был основателем целой отрасли электромедицинских приборов и оборудований, поэтому он прекрасно понимал ужас последствий распространения неконтролируемых потоков микроволнового радиоизлучения. Все это вызывало такие масштабные склоки между военным руководством и изобретателем, что их отголоски до сих пор читаются среди сухих строчек официальных отчетов. До сих пор, несмотря на наличие самых современных методов, проблема дистанционного разминирования бесконтактных и особенно контактных мин далека от окончательного решения. В сложных ситуациях, как и 100 лет назад, приходится обращаться к ручному обезвреживанию взрывных устройств. Дрязги и скандалы между военными и Теслой сильно подкосили и без того хрупкое здоровье изобретателя. Это и стало официальной причиной его отставки. Хотя все приближенные прекрасно понимали подоплеку смены руководства. Так научный куратор проекта Нейман стал его гражданским директором. Между прочим, сам Нейман особо и не скрывал, что не симпатизирует идеям изобретателя. Современники Неймана вспоминают, что, будучи выдающимся ученым, он иногда чрезмерно увлекался решением научных задач, плохо осознавая их социальные последствия. Так произошло во время атомного проекта, и подобным образом развивалась ситуация на последних стадиях филадельфийского эксперимента. Заняв пост руководителя проекта, Нейман энергично взялся за подготовку решающего опыта, совершенно не прислушиваясь к предостережениям Теслы. Более того, будучи непревзойденным теоретиком, он с большим пренебрежением говорил о прогностическом потенциале изобретателя. Считая, что ученый, плохо разбирающийся в хитросплетениях формул, не может реально оценить грядущую угрозу. Здесь великий математик и физик-теоретик был в чем-то прав. Тесла действительно всячески избегал математических сложностей в своих работах и предпочитал метод Фарадея, заменявшего сложную математику графиками и чертежами. Между тем трагическая развязка близилась. Простудив в доках Филадельфии и без того больные легкие, Тесла скончался в начале 1943 года. Подготовка к заключительному этапу филадельфийского эксперимента пошла полным ходом. Судя по всему, руководство УВМИ США мало верило в научную ценность проекта «Радуга». Поэтому, преследуя двойную цель информационного прикрытия и испытания нового фактора радиолокационного тролления, был проведен опыт по дистанционному воздействию сверхмощных импульсов магнетронного генератора Теслы на связку бесконтактных мин. Став руководителем проекта, Нейман провел перерасчет всех критических параметров планируемых опытов, обращая особое внимание на схему электроснабжения эксперимента. Математические расчеты показали, что для достижения критического показателя электромагнитного излучения требуется как минимум 3 достаточно мощных электрогенератора. Пренебрегая предсмертными советами и указаниями Теслы, Нейман совершенно необоснованно подсчитал, что избыток мощности позволит оборудованию проскочить опасный участок кривой на графике, перейдя в область электромагнитных колебаний, мало воспринимаемых человеческим организмом. Весь весенний период и начало лета 1943 года прошли в постановочных опытах с постепенным увеличением мощности электронного оборудования. Вначале и флотский экипаж, и гражданские специалисты не замечали каких-либо неприятных ощущений. Однако стоило в середине лета запустить установку в штатном режиме, и сразу же возник целый ряд тревожных симптомов. Стала появляться сильная головная боль с перемежающимися рвотными позывами, которая возникала в результате изменения месторасположения человека на корабле. Больше всего пострадала палубная команда, у членов которой состояние доходило вплоть до судорожных конвульсий с пеной на губах. Меньше всего пострадали трюмные машинисты, они отделались лишь сильной головной болью, переходящей в мигрень и сердечную слабость. Результаты постановочного эксперимента у военного и гражданского руководства вызвали полностью противоположные оценки. По мнению военных, совершенно необоснованному, Нейман пошел на поводу у Теслы и в решающий момент побоялся переступить энергетический порог, отделяющий критический режим от болезненных ощущений команды и операторов. Нейман же, наоборот, никогда не отличался смелостью и решительностью, предпочитая глубоко взвешенные решения. Результаты решающего опыта заставили его глубоко усомниться в собственной правоте и, возможно, сильно пожалеть, что рядом нет великого изобретателя. Но не остановить, не даже хотя бы приостановить ход исследований он уже не мог. Решающая демонстрация была назначена на осень 1943 года, и указание, пришедшее из недр военно-морского департамента, обжаловать было невозможно. Нейману оставалась только одна возможность обезопасить свой личный состав — придумать специальные индивидуальные средства защиты. Вот тут и проявилась гениальность выдающегося физика, предложившего знаменитые, по-особому заземленные шлемы и щиты, получившие среди моряков название экранирующих кастрюль дуршлагов и сит Неймана —